Часть вторая. Ландау. Глава первая. Ландау как таковой. Давайте познакомимся теперь поближе с Львом Давидовичем Ландау, в ту пору 33-летним молодым человеком, находившимся в расцвете своего таланта. Хотите начать с внешнего облика? Пожалуйста. Он очень высок и очень худ. Голова очень большая и хорошо посаженная на длинной шее. Но до головы мы еще доберемся. Впалая грудь, впалый живот, впалые бедра. Что еще может быть впалым у человека? Характерные особенности его фигуры таковы, что их несподручно выражать словом «телосложение». Это он, Ландау, пустил в ход выражение «теловычитание», использованное впоследствии Граниным для характеристики Дана, одного из действующих лиц его романа «Иду на грозу». У Ландау очень длинные и стройные, наверное, худые, ноги, длинные руки с длинными нервными пальцами. Кисти очень мягкие, непрерывно находятся в движении. Послюнив палец, он часто трет себе шею, щеку, губу и даже за губой. Входя в лабораторию, он сейчас же хватает со стола разные вещи, за которые теоретику вовсе не надлежит хвататься. Поэтому его появление у стола экспериментатора несет с собой угрозу. Некоторые из нас просят его положить руки на спинку стула и прижимают их своими лопатками. Только так можно работать в его присутствии. Все движения Ландау очень угловаты, я бы даже сказал, остро угловаты. Части его фигуры никогда не образуют по отношению друг к другу тупого угла, но всегда острый. Взять хотя бы руки, остро согнутые в коленях, никогда не прижатые ни к груди, ни к бокам, ни к бедрам. Несмотря на высокий рост и худощавость, он не гибкий, а ломкий, как перочинный ножик со многими лезвиями. Крупные черты красивого лица – в ореоле чуть курчавящихся густых черных волос, озарены творческим вдохновением, редко оставляющим Ландау. Верхняя губа выступает больше, чем нижняя, поэтому на лице лежит отпечаток детскости. Большой, немного выпуклый лоб выдает в нем человека огромного ума, а красиво прорезанные густо-карие глаза задумчивы, иногда трагичны. Но это ничего. Дау, в общем, веселый человек. Он часто смеется, еще чаще шутит. Любит приветствовать друзей глубоким реверансом и помахать при этом длинной рукой, почти доставая ею до пола. Он воображает, что держит в руках широкополую шляпу с перьями. Меня он приветствует еще и другим способом. Гордо закручивает отсутствующие у него усики. Он утверждает, что мои коротко подстриженные усы я ношу для придания себе большей победительности. Льва Давидовича я знаю очень давно, с 1931 года. Я был студентом 4-го курса Ленинградского политехнического института, когда к нам в аудиторию вошел очень молодой человек, 23-летний профессор Ландау, только что возвратившийся из длительной поездки по европейским научным центрам, куда он был командирован по окончании Ленинградского университета. В его лекциях не было и тени формализма. Он избегал громоздких выводов и математических сложностей. Но когда на доске появлялась очередная, на вид простая формула, то за ней всегда стоял огромный математический аппарат, которым он владел безупречно и знание которого требовало от всех окружающих. Рассказывая студентам об электродинамике, он часто опирался на интуицию, еще чаще – на соображения о симметрии или размерностях. И вкладывал в каждую свою фразу глубокий физический смысл, который часто оказывался труднее самых трудных математических выкладок. Мы, студенты, считали, что он нас немного дрейфит. Впоследствии, когда ему говорили об этом, вспоминая прошлое, он всегда кричал в ответ тонким голосом «Чепуха!» и даже немного обижался. Он держался со студентами очень просто и довольно скоро сошелся с некоторыми из нас, что было вполне естественно, так как разница в возрасте между нами была очень маленькая, всего в 2-3 года. Мы часто бывали у него дома и подолгу спорили о разных разностях. Его суждения были всегда предельно резкими, и в мыслях, и во вкусах та же остроугловатость, что и во внешнем облике. Он или что-то очень любил, как любил, например, историю, которую знал досконально, всех времен и всех народов, или ненавидел и презирал, как презирал, например, оперу, куда он не ходил никогда и принципиально. В те годы Ландау был окружен группой молодых блестящих теоретиков, таких как, например, Матвей Петрович Бранштейн по прозвищу Аббат, или швейцарец Рудольф Пайерлс, ученик знаменитого Паули, приехавший в 1931 году в СССР для совместной работы с Дау. Аббат, ближайший друг Ландау, был человеком очень маленького роста, с высоким и негромким голоском и огромными очками на носу. Сверстник Дау и наш профессор Матвей Петрович тоже был близок с некоторыми студентами и тоже часто делился с ними своими мыслями о науке, о методах преподавания, об искусстве и литературе. Его манера держать кисти рук у груди даже в тех случаях, когда они были заняты портфелем, придавала ему вид робкий и просительный. Но в своих суждениях он был смел и принципиален до резкости. Он знал массу языков и в годы, о которых идет речь, изучал дополнительно испанский и японский. В ту пору молодая профессура уделяла много сил и вкладывала много страсти в неспровержение установившихся норм преподавания физических дисциплин. Ландау и Бранштейн неспровергали в политехническом, другие физики – в Ленинградском университете. Почва была благодатная. Это была эпоха расцвета так называемых бригадного лабораторного метода, когда студенты составляли учебные планы сами, сами выбирали себе лекторов и назначали себе такие предметы, о которых преподаватели порой и не слыхивали. Экзаменов не было, профессора знакомились со студентами на консультациях, во время которых один из студентов задавал за всю бригаду вопросы преподавателю. Задавать вопросы студентам не полагалось. Если преподаватель был молод, то такая консультация зачастую выливалась для него в настоящий экзамен. Но у Ландау и Бранштейна мы сидели смирно. Мы всецело были на их стороне в борьбе за новый подход к преподаванию теоретической физики. Теория вероятностей, аналитическая механика, теория относительности – все это в те годы было яблоком раздора между математиками и физиками. Теоретики старой формации вели с группой Ландау ожесточенные споры. Аналитическую механику нам читали и математики, и физики. От мнения подопытных кроликов зависело очень многое. Помню, как однажды я возвращался из института в обществе Бранштейна и одного из молодых и очень талантливых математиков. Все 40 минут пути шел спор о курсах аналитической механики. Страсти накалялись. Весь трамвайный вагон, сплошь студенты, напряженно прислушивались. Я, прослушавший оба курса, должен был выносить решение о правоте того или другого спорщика по каждому из вопросов. Наконец Бранштейн в сердцах вскочил со своего места, выбежал на площадку, довольно громко сказал про своего собеседника «Идиот и совершеннейший неуч!» И мы вышли с видом победителей на две остановки раньше, чем было надо. Борьба, в которой Ландау и его друзья принимали такое темпераментное участие, продолжалась еще долго. Победа новых взглядов была обеспечена полным курсом теоретической физики Ландау и Лившица, который с конца 30-х годов на протяжении многих лет выходил том за томом. Механика, статистическая механика, механика сплошных тел, электродинамика, квантовая механика, общая теория поля сыграли громадную роль в развитии нашей науки. В следующие десятилетия эти книги вышли у нас вторым и третьим изданием, потом их издали в Англии, США, в странах социалистического лагеря. В 1962 году этот труд, по которому училось несколько поколений физиков, был удостоен Ленинской премии. В 1932 году я находился у устных истоков этой замечательной научной концепции. Свою молодость Ландау провел в борьбе за становление нового. Он боролся методом шумных споров, методом отлучения от церкви, методом тотального презрения к старому, отжившему и неправильному. Так проведенная молодость оставила след на долгие годы. И теперь, создавая новую теорию сверхтекучести, Дау продолжал оставаться непримиримым и резким. Огромное число людей, особенно экспериментаторов, его побаивалось. Даже товарищи по работе, те, что помоложе, подолгу не решались спросить Ландау о чем-нибудь. Обычно желавший поинтересоваться его мнением, долго стоял у дверей лаборатории и прислушивался к ученым беседам, которые вел Ландау со своими сотрудниками, разгуливая по длинному коридору копичника. Удостоверившись, что Дау находится в хорошем настроении, жаждущий приобщиться, выскакивал из-за дверей и выпаливал. «Дау, я хотел спросить вас!» «Чушь!» — кричал Ландау, не дослушав вопроса, и жаждущий немедленно скрывался за дверью. Конечно, репертуар его выкриков был значительно богаче. «Патология! Ахинея! Галиматья! Ерунда! Глупости! Позор говорить такие вещи!» необычайно разнообразили слышимую реакцию Дау на задаваемые ему вопросы. Нехорошо ругать товарищей только за то, что они задали вопрос в неудачной форме. Но я считаю, что тут были повинны обе стороны. Во-первых, Дау не выносил неожиданностей. Они оказывали на него удручающие действия, он просто пугался. По меньшей мере, нетактично выскакивать из засады хоть с дурацкими, хоть с умными вопросами, на человека, который всегда и всем говорит, что предпочитает быть 5 минут трусом, чем всю жизнь мертвецом. Во-вторых, не стоит так панически бояться прослыть недостаточно умным человеком и при первом же несогласии, хотя бы и выраженном в такой шокирующей манере, прятаться за ту же дверь, из-за которой ты только что выскочил. Может быть, это неправильно, но я всегда оставляла за человеком, в том числе и за собой, право ошибаться. Поэтому я не выскакивал на Дау из-за дверей, а, выслушав крик «Ахинея», не убегал, а требовал доказательств того, что мой вопрос и в самом деле ахинея. Между прочим, довольно часто выяснялось, что вопрос вовсе не так уж глуп и вполне достоин ответа из уст даже самого Дау. Моей способностью задавать ему вопросы широко пользовались другие, и мне иногда приходилось задавать чужие вопросы. Ответы порой казались мне не очень интересными, коль скоро они не касались меня, и я их плохо слушал или бестолково доносил до подлинного автора вопроса. Тогда мне доставалось, но уже не от Дау, а от вопрошавшего. Не раз я говорил: «Дау, почему вы так нетерпимы к чужим недостаткам и готовы сожрать человека живьем только за то, что он задал вам вопрос в недостаточно продуманной форме?» «Что вы, Лефтерчик», — говорил Дау, — «я никогда никого не обижаю, я никогда никого не сожрал, я вовсе не язычник. Наоборот, я полон христианского смирения. Просто я выполняю свой долг христианина и защищаю науку от нападок на нее со стороны». Тут я его перебивал, чтобы не услышать обидные слова в адрес моих товарищей, ибо я предполагал, что одно из таких слов вот-вот должно было сорваться с его уст. «Ну, вот уж и христианин», — говорил я, переводя разговор на его любимую тему. «Вы как минимум магометанин. Вас полностью изобличают ваши взгляды на взаимоотношения с женщинами». «Я не отрицаю», — возражал мне Дау, — «что я красивист, но это еще не значит, что я магометанин. Зато вы типичный душист, и я вас за это презираю. Фу! Как можно быть душистом? «Послушайте!» — кричал он проходившим мимо. «У нас объявился новый душист! Это Элифтер, который больше всего ценит в женщине душу, вместо того, чтобы любить ее за красоту. А еще грузин, а еще усы носит. Как вам не стыдно быть душистым?» — восклицал он театрализованным голосом. Разговаривать на подобные темы он мог до бесконечности. Притом был крупным теоретиком в этой области. Например, изобрел модуль города и подсчитал его для многих городов. Модуль Ландау – это отношение числа красивых женщин к общему числу женщин. Ходили слухи, впрочем, им неотрицаемые, что он даже записывал адреса и телефоны своих знакомых не в алфавитном порядке, а в порядке убывающей красоты. В общем, он был очень занятой человек. Как и все истинно талантливые люди, он был полон противоречий. Создавал себе репутацию человека не храброго, а в действительности постоянно совершал очень смелые поступки. Да хотя бы его многолетняя борьба за свои взгляды на науку и ее преподавание, разве это не смелость? По существу Ландау был очень добрым человеком, и, несмотря на все свои наскоки, несмотря на воинственные выкрики в адрес тех, с кем он не соглашался, всегда готов был оказать любому материальную помощь. Но, внушив себе, что тот или иной человек – плохой физик, Ландау сохранял это представление, часто неправильное, на многие годы. Стиль его работы был также необычен. Уже упоминалось, что он часто разгуливал по коридору института с кем-нибудь из своих сотрудников, рассуждая вслух. Увидеть его в библиотеке, изучающем журналы, было почти невозможно. Тем не менее, он знал огромное число физических фактов и конкретных значений физических величин, хорошо представлял себе принципы множества экспериментов, как отечественных, так и зарубежных, и не только в тех областях, в которых он работал, но и во всех других. Дома книг по физике он также не держал. Можно предполагать, что он пополнял свои феноменальные знания исключительно на слух, главным образом на своих семинарах по теоретической физике, на которые стекались все его бывшие и теперешние ученики, независимо от того, где они работали. Как правило, на каждом семинаре докладывалось по нескольку статей из новых журналов, причем все эти статьи докладывал один человек, очередной докладчик. Перебивая докладчика, которому приходилось подолгу работать над каждой статьей, чтобы разобраться в ней как следует, Ландау командовал: «Пропусти, это совершенно понятно!» Или «Пропусти, это чушь, я уже вижу, что вывод неправилен!» Совершенно особой была творческая манера Ландау. Он ясно предвидел, каким должно быть теоретическое описание нового физического явления. Но к конечному результату он стремился, исходя из самых общих и самых абстрактных положений теоретической физики. Он был удивительный интуит. Его интуиция проявлялась прежде всего в том, что он всегда исходил именно из тех предпосылок теории, которые приводили к конечным результатам наиболее коротким путем. Поэтому его теоретические работы всегда давали читающему их глубокое эстетическое удовлетворение. Его творчество не распадалось на две части, как это обычно бывает. Первое – написание некоторого уравнения и его решение, сползающее с кончика пера вместе с каплей чернил, и вторая – отыскание физической сущности полученного решения. У Ландау физическое мышление полностью сливалось с мышлением математическим. Его ученики в большинстве того же возраста, что он сам или чуть младше, буквально боготворили своего наставника, несмотря на его строгость и крайнюю степень взыскательности. Можно сказать, что и тогда, когда они были не с Дау, он все же в значительной степени заполнял их мысли. Мне приходилось наблюдать это в течение многих лет подряд, и чем дальше, тем больше. Но все же каждого из них можно было хотя бы мысленно отделить от Дау. Всех, но не Евгения Лившица. Наверное, это Женя Лившиц виноват в том, что у Дау нет почерка, так как его каракулям вряд ли можно присвоить это почетное звание. Формулы он так или сяк писал сам, преимущественно в очень неудобной позе, лежа на мягкой тахте, имевшей угловую форму. Но написать какой-нибудь текст было выше его сил. Обычно за него все статьи писал Женя, понимавший его с полуслова. К 33 годам Ландау был уже автором многих всемирно известных теоретических исследований, ставших теперь классическими. Они легли в основу многих экспериментальных работ, которые велись в разных странах. Это и лавинная теория ливней космических лучей, и теория диамагнетизма, и теория фазовых превращений в самом общем ее виде. Это, наконец, теория промежуточного состояния в сверхпроводниках, полуразрушенных магнитным полем. И все же не это главное в его таланте. Главное выяснилось теперь, десятилетия спустя, когда оказалось, что все сделанное им в науке не нуждается ни в каких переделках. В ту пору, когда Ландау работал, например, над теорией космических лучей, было известно только, что они состоят из фотонов и электронов. За прошедшие годы к ним прибавились мю, пи и ка-мезоны, протоны и нейтроны, гипероны и другие элементарные частицы. Но к тому, что сделал Ландау в теории космических лучей, можно только добавлять, изменять там нечего. Такое в физике случается редко. Он классик. Он классик не только по нерушимости полученных им результатов. Он классик и потому, что сделанное им всегда облечено в великолепную, донельзя красивую форму. Я многое сказал о Дау, кроме самого важного. Как он работал? Увы, я не могу рассказать об этом, несмотря на то, что наблюдал его много лет подряд. По-видимому, но это только догадка, он работал всегда, во всех ситуациях, непрерывно, легко, на ходу. Много лет спустя, году в 1960-м, я и мои молодые сотрудники были поставлены перед необходимостью решить сложную математическую задачу из гидродинамики классической жидкости. Без этого двигаться дальше в наших исследованиях было нельзя. Мы приехали из Тбилиси и обратились за помощью к московским теоретикам. Одни из них подвергли сомнению саму постановку такой задачи. Другие сказали, что она очень сложна. И я обратился к Дау. «Как же», — сказал он, — «я приблизительно помню, что там должно получаться, но точной формулы сейчас сказать не могу». «А где об этом можно прочесть?» — спросил я. «Вы нигде не прочтете, потому что эта задача никем не была решена». «Так откуда же вам известно хотя бы приблизительно, каков должен быть ответ?» «Эй, старое дело! Это еще было в Казани во время эвакуации. У меня разболелся зуб, и мне пришлось долго сидеть в приемной у врача. Мне было скучно, и я придумал себе эту же задачу и решил ее на клочке бумаги». «Решите теперь заново», — упрашивал я. «Лень», — ответил Дау, часто ссылавшийся на свою в действительности не существовавшую леность. Задачу пришлось решить самим, и это пошло очень на пользу нашим теоретикам, так как она таила в себе много неожиданностей. Нет, я положительно не знаю, когда работал Ландау. Единственное, что осталось мною необследованным, это часы, в какие он уединялся с Женей Лившицем. Иногда я врывался к нему домой, на второй этаж его двухэтажной квартиры, чтобы проверить свои мысли. «Дау, Элифтер, идите, я вас покормлю!» — кричала снизу его жена. «Харуша, меня Элифтер не пускает!» — я бедничал Дау. Потом мы спускались на кухню и, размахивая ложками и целясь друг в друга вилками, продолжали начатый разговор. Но приходить к нему за советом после половины седьмого было бессмысленно. В это время он тщательно брился, раздражал бритую кожу одеколоном и густо пудрился. «Рабочий день окончен, и надо развлекаться», — заявлял он. «А куда вы идете?» То он говорил, что идет в театр, то напускал страшного тумана. Как правило, это были минуты блиц-споров об искусстве. «Константин Симонов – великолепный поэт!» – кричал он на меня. «Я на этот мюзик-холл и за деньги носа не покажу!» – нападал на Дау в свою очередь я. «Не говорите глупости, ерунда, там красивейшие девушки! Известный душист, у вас не вкус, а черт знает что такое!» С этим криком он сбегал с лестницы и исчезал. А я шел к себе домой и переживал заново последние эксперименты Капицы и новую теорию Ландау. Капица и Ландау. Они здорово дополняли друг друга. И, безусловно, оба ощущали огромную потребность друг в друге. К этому еще примешивалось никогда не иссякавшее чувство благодарности, которое Ландау испытывал к Капице, помогшему ему в трудные минуты жизни. Но об этом он говорил редко. Ландау предпочитал расхваливать Капицу за трезвый ум, за умение настоять на разумном решении вопроса, за абсолютное понимание физики, наконец, за великолепное научное творчество, в частности, за его последние работы. Я все старался тогда осмыслить понятие живой и мертвой жидкости, на которые Дау разделил гелий-2. И каждый раз, когда я об этом думал, в памяти всплывала реплика академика Алексея Николаевича Крылова. «Моряки тоже говорят о живой и мертвой воде. Они, кстати, и цветом различаются. Не дай бог попасть кораблю в мертвую воду. Хоть все механизмы работают хорошо, а его ход в мертвой воде все не тот». И ответ Ландау. «Боюсь, Алексей Николаевич, что в данной ситуации ваша аналогия не совсем правильна. Живую и мертвую жидкости в гелии втором совершенно нельзя разделить. Они как бы растворены одна в другой». Более всего меня поразил предсказанный Ландау опыт с вращением гелия-2. Нормальная компонента, живая, должна была вращаться вместе со стаканом, а сверхтекучая, мертвая, оставаться неподвижной. Я заканчивал работу над сверхпроводимостью сплавов, потом закончил ее, потом расстался с Институтом физических проблем почти на 4 года, но так и не смог расстаться с мыслями об опыте с вращающимся стаканом, в котором жидкий гелий должен был стоять и двигаться одновременно. Парадокс. Глава 2. Структура тепла. Термин «структура тепла» большинство читателей, даже физиков, встречает, может быть, впервые. Но никаким другим термином нельзя определить сущность новой теории Ландау, объяснившей открытие Капицы. Уже со школьных лет мы привыкаем к тому, что тепловое движение атомов в твердом теле или жидкости – можно представить себе в виде их колебаний вблизи положений равновесия. Однако тепловые колебания соседних атомов не вполне независимы друг от друга, между ними имеется определенная корреляция. Эта корреляция связана с силами взаимодействия между соседними атомами. Предположим, что мы нагрели один атом, то есть сообщили кинетическую энергию только одному из них. Благодаря этому атом начнет отклоняться от положения равновесия, тем больше, чем сильнее мы его нагрели, и потянет за собой соседние атомы, те потянут своих соседей и так далее. Таким образом, нагревание одного атома приведет к возникновению упругой волны. Но нагреть один атом нельзя. Мы всегда нагреваем одновременно бесчисленное множество атомов, которые колеблются при этом с разными амплитудами, с разными частотами в разных направлениях. Возникает огромное число упругих волн, которые где-то гасят, где-то наоборот взаимно усиливают друг друга. В последнем случае образуются так называемые волновые пакеты, которые бегут по кристаллической решетке твердого тела или по жидкости, отражаются от внешних граней кристаллов или от стенок сосудов с жидкостью, сталкиваются между собой, обмениваются друг с другом энергией. Волновые пакеты ведут себя так, как если бы они были частицами, Эти якобы частицы, или лучше сказать квазичастицы, известны физикам под названием фанонов. Наличием фанонов объясняются тепловые свойства всех твердых тел при низких температурах. Тепловые свойства жидкого водорода или ожиженных благородных газов, неона, аргона и других, которые при нормальном давлении не замерзают вплоть до температуры в 20-30 градусов по абсолютной шкале, также могут быть объяснены особенностями поведения фанонов. Но свойства жидкого гелия, единственной жидкости, не замерзающей даже при абсолютном нуле, с помощью только одних фанонов объяснить нельзя. Это доказал Ландау. Он догадался, что свойства жидкого гелия могут быть поняты только в том случае, если предположить, что тепловое движение в нем осуществляют два типа квазичастиц. Первый – это обычные фаноны. Второй он назвал ротонами от слова «rotation» – «вращение». Предполагалось, что атомы гелия могут группироваться по нескольку штук вместе, образуя хоровод. Впоследствии такое представление оказалось неправильным. Совершенно интуитивно Ландау предположил, что в отличие от фанонов, число которых связано с ростом температуры кубической зависимостью, число ротонов увеличивается приблизительно по экспоненциальному закону. И что для возникновения ротона, опять-таки в отличие от фанона, требуется затратить определенную порцию энергии. Эту минимальную энергию Ландау называл энергетической щелью. Энергетическая щель – важнейший параметр в теории сверхтекучести. Она в значительной степени определяет сущность этого явления, отличая жидкий гелий от всех других, неквантовых классических жидкостей. Благодаря разной зависимости числа фанонов и ротонов от температуры, вблизи абсолютного нуля, приблизительно до 0,6 градусов, в гелии преобладают фаноны. Затем, по мере нагревания, число ротонов начинает быстро обгонять число фанонов, и, наконец, большинство свойств жидкого гелия начинают определять именно ротоны. Подводя к жидкому гелию при абсолютном нуле тепло, мы будем порождать в нем тепловые возбуждения – фаноны и ротоны. Но свойства этих квазичастиц таковы, что они могут вовлечь в тепловое движение только относительно небольшое количество жидкости. Чем больше ротонов и фанонов, тем большее количество жидкости участвует в тепловом движении. Наконец, лямбда-точка, число квазичастиц становится так велико, что уже вся жидкость оказывается вовлеченной в тепловое движение. Все удивительные свойства жидкого гелия-2 пропадают, и он превращается в тривиальную, классическую жидкость, в гелий-1. Что же следует из того, что в гелии-2 в каждый момент в тепловое движение вовлечена только часть атомов, притом во всякое мгновение разные атомы? Испытывать трение могут только те участки жидкости, в которых в данный момент есть тепло. Трение всегда связано с выделением тепла. Поэтому при протекании через тонкие капилляры и щели такие участки жидкости будут тормозиться, а участки, лишенные тепла, будут просачиваться через тончайшие зазоры, не испытывая трения. Отсюда следует, что жидкость можно отфильтровать от содержащегося в ней тепла чисто механическим образом. Этим и воспользовался Капица, когда он измерял вязкость гелия по скорости его протекания через щель, или когда он заставлял втекать в бульбочку навстречу выделявшемуся в ней теплу тонкий слой жидкости, теплосодержание которого оказалось равным нулю. Совокупность участков жидкости, охваченных тепловым движением, в следующее мгновение тепловые возбуждения покинут их для того, чтобы вовлечь в тепловой хаос соседние участки. Ландау назвал нормальной компонентой. Совокупность же тех участков, в которых в данный момент тепла нет, но, может быть, оно появится в них в следующее мгновение, была названа им сверхтекучей компонентой. Гелий-2 – это как бы смесь двух компонент, обладающих диаметрально противоположными свойствами. Если нагревать гелий-2, то нормальная компонента будет стремиться в более холодные части жидкости, а сверхтекучая – навстречу теплу. И хотя жидкость будет неподвижна как целая, обе компоненты потекут навстречу друг другу, выравнивая температуру во всем объеме. Но как определить взаимную концентрацию нормальной и сверхтекучей компонент при разных температурах? Для решения этого вопроса Ландау и предложил вращать стакан, наполненный гелием-2. Тогда нормальная компонента увлечется стенками, а сверхтекучая будет оставаться неподвижной. Но как определить, сколько гелия стоит на месте и сколько вращается вместе с вращающимся стаканом? Этот-то опыт и запал мне в душу, и мысли о нем не покидали меня последующие годы. Великая Отечественная война. В июле 1941 года мы погрузили станки, ожижительные машины и большую часть научного оборудования в товарный состав и отправились в эвакуацию в Казань. Развернули кое-какие лаборатории в аудиториях и коридорах Казанского университета и стали ждать приезда Капицы, пока остававшегося в Москве. Вскоре он приехал, полный планов и замыслов. Большинство сотрудников института было сконцентрировано вокруг проблемы получения жидкого кислорода новым капицевским методом – турбодетандером, работавшим от компрессоров низкого давления. Кислород прежде всего был нужен для военных аэродромов. К внедрению первых передвижных установок институт приступил уже в первые месяцы войны. Затем возникла проблема создания мощных стационарных установок, которые работали бы на тех же новых принципах и могли бы содействовать переводу металлургических заводов на кислородное дутье. Петр Леонидович возглавил Главное управление кислородной промышленности при Совете народных комиссаров СССР. В этих работах Института физпроблем мне не пришлось участвовать. Академия наук Грузии отозвала меня из докторантуры, и в октябре 1941 года я покинул Казань. От сверхпроводимости к физиологической оптике, от мечты о жидком гелии к изучению действия ударных волн на живой организм. Таков был скачок, который мне пришлось совершить вместе с переменой места работы. Темновое видение, скорость адаптации глаза, следящего за быстро перемещающейся светящейся точкой, самолет в лучах прожектора, мы изучали вместе с Н.П. Колобуковым и Г.Н. Рохлиным, пока на смену прожекторам не пришли радары. Тогда возник новый альянс между физиологами, возглавлявшимися академиком И.С. Бериташвили, и мною. Характер поражения различных тканей животного организма изучался параллельно с эффективностью защитных средств. Казалось бы, как далеко от этих чисто практических и не очень физических проблем до гидродинамики жидкого гелия, до квазичастиц фотонов и ротонов, и все же мысль все время возвращалась к вращающейся квантовой жидкости. «Мне везет». Глава третья. Война приближалась к концу. Академические учреждения, ранее эвакуированные из Москвы, начали возвращаться в столицу. Летом 1944 года получаю письмо от Капицы. Он приглашает меня в свой институт продолжать исследования в области физики низких температур. Через несколько недель на короткий срок вырываюсь в Москву. Уже чувствуется близость победы. Крупнейшие ученые, инженеры, писатели, художники, артисты уже успели вернуться из эвакуации. Возникают новые учреждения, институты, общества, новые планы, надежды, желания. «Когда сможете вернуться в институт?» – спросил меня Петр Леонидович. «Вероятно, смогу начать работу в январе. А в каком амплуа вы предпочитали бы начать работу у нас? Пожалуй, докторантом, ответил я. Пожалуй, так легче будет освободиться. Вы хотите продолжать исследования по сверхпроводимости? Нет, Петр Леонидович, я мечтаю заняться сверхтекучестью, в развитии ваших последних работ и теоретических исследований ДАУ. Сверхтекучестью, неопределенно произнес Капица и добавил. Ну ладно, о деталях вашей работы мы поговорим после вашего приезда, а пока что езжайте и постарайтесь поскорее освободиться. Я, в свою очередь, предприму шаги, необходимые для вашего зачисления в докторантуру. Я распрощался с Капицей и пошел толкаться по коридорам института. И тут выяснилось, что институт за время войны страшно вырос. Сколько новых сотрудников, докторантов, аспирантов, кончавших студентов, сколько новых конструкторов, чертежников, механиков. Наговорившись со всеми вдоволь, я удалился из института и вскоре отбыл в Тбилиси. В Москве я порезал ногу и приехал домой с нагноившейся раной. Пришлось пролежать 2 месяца с больной ногой, но совершенно здоровой головой. И тут-то мне удалось придумать для себя научную биографию на много лет вперед. Все, что я собирался делать когда-нибудь, должно было быть связано со сверхтекучестью. Лежу и день за днем придумываю эксперимент за экспериментом. Почти ежедневно ко мне приходили 2 моих бывших студента, приносили нужные книги, делали расчеты для моих будущих экспериментов. Если бы не превратность судьбы, то сейчас я продолжал бы осуществлять ту тотальную программу. Наконец, я здоров. Наконец, в Москве. Наконец, я опять в кабинете Капицы. И снова. Чем собираетесь заниматься? Я продумал большую программу экспериментов по сверхтекучести. По сверхтекучести? Пауза. Знаете, Элифтер, когда я приехал в Кембридж, Резерфорд спросил меня, чем вы хотите заниматься? Альфа-частицами, ответил я. Но альфа-частицами занимаюсь я, обрезал Резерфорд. И мне стало ясно, что я должен выбрать другую область исследования. Правда, я вскоре приобщился к тому, чем занимался сам Резерфорд. Но, Петр Леонидович, почти прошептал я, я понял вас в тот раз так, что вы согласны. Ну ладно, бог с вами. Начните тогда с того, на чем остановился перед войной я. Начните с измерения критических скоростей. Располагайтесь в большой комнате. Там уже работают 3 моих сотрудников, в частности, Пешков. Он тоже изучает сверхтекучесть. Глава 4. Второй звук. Василия Петровича Пешкова я знал, когда еще он был студентом. И то, что я о нем знал, не предвещало ничего хорошего. Он был предельно несговорчивый, критиковал всех экспериментаторов, не верил теоретикам и имел привычку сомневаться в результатах всего, что делали окружающие кандидаты и даже доктора. И это будучи студентом. А теперь он уже сам кандидат, да еще сумел открыть новые явления. Среди прочих необычайных эффектов и парадоксальных фактов, которые были предсказаны Ландау в его теории сверхтекучести, был и так называемый второй звук. Согласно его теории, в сверхтекучем гелии, в отличие от всех других веществ, кроме обычного звука, могут распространяться еще и другие волны. Их скорость, зависящая от температуры, должна быть раз в 10 меньше, чем скорость обычного звука. Будучи равной нулю в лямбда-точке, она должна резко возрастать при уменьшении температуры, достигать максимума при 1,63 Кельвина, снова уменьшаться по мере дальнейшего уменьшения температуры, а достигнув минимума в области 1 градуса Кельвина, снова расти. Кроме того, второй звук должен быть беззвучен, принципиально недоступен нашему слуху. Его существование связано со структурой тепла в гелии-2. тем более, что тепла не хватало на всю жидкость. Еще до того, как второй звук был открыт экспериментально, Лифшиц вычислил, в каких условиях наиболее выгодно его наблюдать. Он предложил периодически нагревать пластинку, погруженную в жидкий гелий-2. Обнаружить второй звук Капица поручил Пешкову. Это был тонкий эксперимент. Пешков выточил очень маленькое и тоненькое колесико со спицами из одного кусочка слоновой кости. На спицах этого колесика сплел паутинку из константановой проволочки диаметром всего лишь 0,04 сантиметра. Витки этой паутинки, когда по ней пропускался ток, имитировали нагретую пластинку. Для того, чтобы наблюдать распространение тепловых волн второго звука, кроме нагревателя, надо иметь и термометр. Он тоже должен быть ажурным, чтобы тепловая волна могла проходить через него достаточно свободно. В качестве измерителя температуры Пешков использовал проволочку из фосфористой бронзы, навитую в виде очень тонкой спирали. Готовую спиральку он наложил на спицы другого маленького колесика. В первых же экспериментах Пешков обнаружил второй звук. Общий характер зависимости скорости его распространения от температуры совпал с тем, что было предсказано Ландау. Однако фактически скорость звука при низких температурах оказалась процентов на 20 меньше, чем это следовало из теории. 20% – очень серьезное расхождение. Поэтому Пешков немедленно построил новую, еще более совершенную установку и выжил из нее точность определения скорости, равную 0,3%. Весть об открытии второго звука довольно быстро облетела основные криогенные лаборатории мира. И хотя метод обнаружения был предвычислен Женей Лифшицем, все равно экспериментальным обнаружением этого нового явления мог бы гордиться каждый ученый. А Вася Пешков не гордился, а возгордился. Чтобы поставить мой стол, надо было чуть сдвинуть тот, за которым работал он, и поместить под его столом корзину для бумаг. Но Вася заупрямился. Вот до чего дошло. Даже мусорную корзину нельзя ему под стол поставить. Подумать только, за мусорной корзинкой не видеть моих, важнейших в мире экспериментов. Может быть, он перестал сомневаться в чужих результатах? Ничуть. «Измеренные тобою значения критических скоростей неправильны», — безапелляционно изрекал он, хотя сам никогда не измерял этой величины. «Чем же они тебе не нравятся?» Критическая скорость, по-моему, должна при всех условиях быть равной 20 сантиметрам в секунду. Это по-твоему, а Капица получал 80 и даже 110. У Капицы щель могла быть перекошена. Это привело к завышению критических скоростей. Могла быть перекошена, но не была. Нет, по-моему, мне сам Петр Леонидович говорил, что не может ручаться за параллельность плоскостей, образовывавших в его экспериментах щель. Но у Майера и Меллинка тоже, а прибор этих голландцев мне вообще внушает сомнения. Но ведь у тебя же нет прямых данных для того, чтобы утверждать, что критическая скорость всегда одна и та же. Я тебе уже сказал, по-моему, крит-скорость равна 20 сантиметрам. И так до бесконечности. Бывало и не раз, что его возражения не имели под собой логической основы, но если ему что-то казалось, переубедить его было практически невозможно. Но правда и то, что многое из того, что ему казалось, оказывалось правильным, так как он уже и тогда был прекрасным физиком. В этом я убеждался неоднократно, наблюдая его споры со многими советскими и иностранными учеными, споры, из которых он часто выходил победителем. Но мне-то от этого было не легче. Безусловно, я был мученик, самый настоящий мученик. Предвзятые мнения Пешкова, подобно тому, как тучи заслоняют небо, закрывали от меня горизонт науки. Порой я забывал о целях своего пребывания в институте и думал только об одном – как доказать этому упрямцу, что он ошибается. Иногда это удавалось. «Ну, кажись, ты и впрямь прав в этом случае». — нехотя соглашался он, и тогда я, наконец, мог начать думать о чем-то новом, выбросив из головы обрывки изжившего себя спора. Но бывало и так, что приходилось обращаться к Третейскому суду. Все согласны, что в этом моем опыте нет и не может быть ошибки, а в опыте моего оппонента имеются, мягко выражаясь, неясности. Но на него это не действует. Он органически лишен способности увидеть свою неправоту глазами другого человека. Ему нужны какие-то особые, изуверские доказательства. И я подолгу вдалбливаю в него свою правоту, но почти всегда напрасно. Чаще всего за меня это делает время. Он даже знал, что думал Ландау, создавая свою теорию. «Элифтер, как ты думаешь, что такое ро нулевое? И как выглядит ротон?» «Ро нулевое – это импульс неподвижного ротона, а как он выглядит, не знаю». «Во-первых, у неподвижной частицы импульса быть не может, а Ландау, вводя понятие ротона, имел в виду, что он немного мягкий, и что если он стукнется о стенку, то чуть-чуть деформируется». Когда-то потом, лет через 10-20, американский теоретик профессор Фейнман на одной из международных конференций попытается объяснить, почему неподвижные квазичастицы можно приписать импульс. И после его доклада мой друг скажет: «Вот видишь, Элифтер, я же говорил тебе еще тогда, что ротон немного мягкий». А я ему отвечу: «Да разве это вытекает из доклада Фейнмана?» Но пока он посылает меня к Ландау. «Элифтер, спросил бы ты у Ландау, что такое ро нулевое, и спроси его заодно про деформируемость ротона, так это или не так?» «Иди сам, тебе же в голову пришел этот вопрос». «Мне что-то не хочется, он того гляди окрысится». «За такие вопросы он и на меня окрысится». Но Пешков все же уговаривает меня пойти. «Дау, ротон может деформироваться?» «Откуда вы взяли?» «У нас в лаборатории говорят, что вы это имели в виду, когда создавали теорию сверхтекучести». «Никогда и ничего подобного я в виду не имел. Откуда они берут такие вещи?» «Ну что, Дау?» – спрашивает меня Вася по возвращении. «Конечно, ничего подобного он в виду не имел». «Ты, Элифтер, чего-нибудь у него не понял?» – возражает мой железно непоколебимый Вася. «Уверяю тебя, что он имел в виду именно это». Когда ему стукнет 50 лет, Капица принесет на заседание ученого совета, посвященное юбиляру, толковый словарь Даля и прочитает все пояснения к слову «упрямство». Я же хочу пожелать всем молодым ученым обзавестись упрямым другом, потому что нет другого инструмента, на котором можно было бы так успешно затачивать и шлифовать свои мозги. Но хорошо и то, что сейчас мы с Василием Петровичем Пешковым работаем в разных городах, ибо нет у меня теперь того здоровья, которое помогало мне когда-то сохранять непоколебимое равновесие в тех наших спорах. Глава 5. Роэн Кро. Решившись отложить на время эксперимент с критическими скоростями, предложенный мне Капицей, снова возвращаюсь в мыслях к пункту номер 1 моей программы. Задача заключалась в том, чтобы ответить на вопрос, может ли гелий-2 одновременно и стоять, и двигаться. В эксперименте, который был мною задуман, оставаться в покое должна была сверхтекучая компонента, а участвовать в движении прибора – нормальная компонента. На мое великое счастье, я решил поставить этот опыт не с вращающимся стаканом, как это предлагал Ландау, а в том варианте, который только и мог в то время привести к прямому доказательству правильности основных идей, заложенных в его теорию. Во вращающемся стакане, в определенных, но неизвестных тогда условиях, обе компоненты могут двигаться вокруг оси прибора с совершенно одинаковыми средними скоростями. Я решил взвесить нормальную компоненту, не прибегая к весам, и показать, что ее масса отличается от полной массы гелия-2, тем больше, чем ниже температура всей системы. С этой целью мне пришло в голову построить прибор, состоящий из большого числа параллельных лепестков, который, будучи подвешен на тонкой упругой нити, должен был бы вместо вращения совершать малые колебания вокруг своей оси. Нормальная компонента, обладающая вязкостью, будет вовлекаться лепестками в колебательное движение прибора, и чем больше ее масса, тем большим моментом инерции будет обладать такая система, и тем больше окажется период колебания прибора. Сверхтекучая компонента, не обладающая трением, не будет увлекаться стопкой лепестков. Заполнен прибор такой жидкостью или нет, его момент инерции будет в точности равен моменту инерции пустого прибора. Если прибор заполнить жидким гелием-2, температура которого близка к лямбда-точке, то есть к 2,17 градуса Кельвина, то момент инерции и период колебаний должны быть максимальными, а при абсолютном нуле – одинаковыми, как для пустого прибора, так и для прибора, заполненного жидким гелием-2. В одном случае весь жидкий гелий был бы неподвижен, в другом он весь находился бы в движении. Если, несмотря на свою парадоксальность, предположение, что жидкий гелий может одновременно и стоять, и двигаться справедливо, то при температурах между абсолютным нулем и 2,17 градусами Кельвина период колебаний, а следовательно и момент инерции, должны будут отличаться от тех же характеристик, как для пустого прибора, так и для прибора, заполненного жидким гелием-2, имеющим температуру лямбда-точки. Зная момент инерции прибора с жидким гелием при разных температурах, мы могли бы установить, в какой степени жидкий гелий-2 стоит и в какой степени он движется при той или иной температуре. Конечно, это очень трудно себе представить, но повторим себе, в гелии-2 структура тепла такова, что его не хватает на всю жидкость. В каждый данный момент в тепловое движение вовлечена только часть вещества. И увлекая поверхностью дисков тепловые кванты, мы можем вовлечь во вращение прибора только ту часть вещества, которая в этот момент охвачена тепловым движением. Каждой температуре жидкого гелия-2 соответствует свое определенное количество тепловых квантов, а следовательно и свое определенное количество вещества, ведущего себя как нормальная вязкая жидкость. Количество этого вещества в одном кубическом сантиметре получило название плотности нормальной компоненты и обозначение, составленное из греческой и латинской букв ρ, ρn. Плотность невязкой сверхтекучей компоненты обозначается символом ρs. Сумма ρn и ρs равна обычной плотности жидкого гелия ρ, и потому отношение ρn к ρ физики скороговоркой произносят его ρn к ρ. Важнейший параметр жидкого гелия-2. Выполнить задуманный мною опыт было довольно трудно по трем причинам. Во-первых, вязкость даже жидкого гелия-1, полностью нормальной жидкости, почти в 1000 раз меньше, чем вязкость воды при комнатной температуре. Стало быть, для того, чтобы увлечь весь жидкий гелий-1, находящийся между соседними лепестками, расстояния между ними должны быть очень маленькими. Расчет показал, что они не должны превышать 0,02 сантиметра. Во-вторых, лепестки должны быть в точности параллельны по отношению друг к другу и в точности перпендикулярны оси, вокруг которой происходит колебание. Иначе не избежать тривиального перемешивания жидкости, и в движение вовлечется не только нормальная, но и сверхтекучая компонента. Наконец, общий вес прибора, изготовленного из металла, должен быть сравним с общим весом жидкого гелия, заполняющего прибор, иначе он будет нечувствителен к изменению периода колебаний, а вместе с тем и момента инерции, а следовательно и к изменению плотности нормальной компоненты. Максимальная плотность жидкого гелия в 7 раз меньше плотности воды, значит, прибор надо бы сделать как можно более ажурным. Расчеты показали, толщина каждого алюминиевого лепестка диска должна быть порядка 0,001 сантиметра. 100 совершенно параллельных дисков, толщина каждого 0,001, расстояние между ними 0,02 сантиметра. Зато возможность определить Рейн-Кро. Мне никогда не приходило в голову делать тайну из планируемых мною опытов. Это не соответствует моему темпераменту. Поэтому о работе вскоре знало множество людей, которые ничем не могли помочь, зато интересовались ею ежедневно. Но что мне их интерес, когда у меня ничего не выходило? Я вернулся в институт и приступил к делу 2 января 1945 года, а 10 или 15 в лабораторию вбежал Ландау. «Неужели вы в самом деле сможете измерить, как изменяется с температурой плотность нормальной компоненты?» «Попытаюсь во всяком случае», – отвечаю уклончиво, боясь взять на себя всю полноту ответственности за будущее науки. «Дау говорил мне, что вы взялись за определение Рейн-Кро. Если вам это удастся, это будет очень здорово», – сказал мне Лившиц через несколько дней после разговора с Ландау. «Ты действительно сможешь открыть закон убывания Роэн с понижением температуры?» – спросил Мигдал. «Смогу открыть». «Вы скоро сможете сообщить данные о Рейн-Кро», – вцепился в меня Смородинский. «Теоретики в них очень нуждаются». «Скоро, Яша, скоро, дорогой». И так на протяжении многих недель. Спрос на Рейн-Кро растет. Отступления нет и быть не может, и я уже ругаю себя за то, что вставил в свой тотальный план экспериментов по гелию-2 этот опыт, которого теоретики не хотят ждать даже каких-нибудь несколько месяцев. Надо же было. Возле моего стола то и дело возникают фигуры интересующихся и сочувствующих. Ученые, аспиранты, студенты, механики. Одни говорят «выйдет», другие «не выйдет», третий «да ты нажми», четвертый «когда же». Хороша обстановка для работы. И ведь это 1945 год. Еще идет война. Нет ни необходимых материалов, ни приборов. Часть оборудования не перенесла двойной транспортировки. В эвакуацию и из эвакуации. Кое-что институт оставил в Казани. Не было ни дюаров, ни форвакуумного насоса, ни вакуумной резины. Все приходилось занимать, выпрашивать, выклянчивать. Раздобыл я, наконец, алюминиевую фольгу, из которой собирался сделать прибор, и занялся сооружением макета будущей установки. И вдруг неприятность. К моему макету подошел Капица. «Ну, где у вас тут приборчик, которым вы собираетесь измерить плотность нормальной компоненты?» «Пока не готов, Петр Леонидович». «А чем вы занимаетесь?» – недовольным тоном спросил Капица. «Ведь я здесь только 1,5 месяца. Вот успел сделать макет и собираюсь испытать его. Всего 2 дня, как фольгу для прибора достал». «Я не пойму», – сказал Капица. «Вы приехали ко мне в игрушки играть, что ли?» «При чем тут игрушки? Работаю, как умею. Не нравится, могу уехать». Я сам удивился резкости своего тона, но поправить что-нибудь было невозможно. Капицы в лаборатории уже не было. Конечно, если бы я тогда знал, что именно так обрушивался на своих сотрудников его учитель Резерфорд, и что впоследствии сам усвою эту манеру и стану также обрушиваться на своих учеников, то мог бы сдержаться. Собрал разбросанные инструменты, приборы, выключил все установки и пошел домой.